Из багрового облака выбралась мужская волосатая нога и резко пнула пяткой в сверкающее белое облако. Светлые руки отпустили. С той стороны белого портала кто-то упал на пол. Светлое облачко схлопнулось и растворилось. Я начала падать, а красное лапище тащить в портал. Ладони скользнули по краю ванны, пальцы намертво вцепились в портик. Рука тянула. Сжав зубы, я не отпускала ванну. Из портала просунулась вторая рука и, держа за две ноги, покрутила из стороны в сторону. Я упорно не разжимала пальцы. Тогда руки решили встряхнуть меня, как тряпку. Встрях? Ноль эффекта. Посильнее. Мои пальцы только крепче вцепились. Тогда загребухи поступили иначе. Одна рука перехватила ноги, зажав их подмышкой, а вторая, высунувшись из облака по плечо, шлепнула ладонью по пальцам. Больно не было, но от неожиданности я инстинктивно их разжала. Красные культяпки под мой истошный визг быстренько втянули меня в дымный портал. Вода в ванне набиралась, из крана хлестала вода. Мочалка, упавшая в воду, заткнула аварийный слив. Мощный водопад пенной воды стал хлестать на пол. Прощальный привет соседям снизу, которые, слыша крики о помощи, не соизволили вызвать милицию. Зато спустя час они названивали во все инстанции. Телефон накалился от их звонков. Когда приехала МЧС и вскрыла дверь квартиры, в ней оказалось пусто. Бухгалтер Иоланта Лазарева исчезла в неизвестном направлении. Кто-то лапал холодными пальцами голую грудь. Я поморщилась. Холодно. Руки переместились выше, обхватили, сжали. Скользнули ниже по животу и еще ниже. Там зародилась сладкая истома. Руки ласково поглаживали тело, расслабляя, завлекая, соблазняя. Шаловливые пальцы проникли внутрь. Я открыла глаза. Шок, кошмар, жуть, ужас! Пальцы с черными когтями шарили по моему мокрому голому телу. Я удивленно повернула голову. Довольная широкая рожа красного цвета ответила мне лучезарной улыбкой, продолжая пакостное занятие. Я аж задохнулась от возмущения. Теперь рожа еще пыталась меня поцеловать. Я откинулась как можно дальше, ускользая от сложенных трубочкой губ. Глаза скользнули по закрученным черным рогам. Демон. Стопроцентный демон и его пальцы подбираются к самому сокровенному месту. Сомкнуть ряды. Тьфу, то есть колени. Матерь Божья. Кошмар поморщился. Ну, вот можно без этих девахульств, обиделся потусторонний соблазнитель. Если тебе хочется к кому-то обращаться, зайка, можешь тревожить повелителя ада, сколько вздумается, кирпич ему в ребро. Если захочется какого-то разврата, делай все, что тебе вздумается. Я весь твой, и не стесняйся кричать. После столь щедрых разрешений рогатая голова опустилась и легонько прикусила губами сосок. Я заголосила. Тем более мне разрешили. Долго, ультразвуком, на одной ноте. Рогатый извращенец отпрянул, зажимая уши двумя ладонями. Я чуть не свалилась с его колен. Меня поймали и зажали рот поцелуем. Пришлось замолкнуть. Целовался, надо сказать, красный дьявол преотлично. Я чуть было не потеряла сознание. Губы потустороннего извращенца оказались сладкими и ласковыми. Мои губы покусывали и нежно водили по ним языком. Умопомрачительный поцелуй прекратился, я всплыла на поверхность и взглянула на того, кто меня целовал. На меня уставились влюбленные глаза с вертикальными зрачками ядовито-желтого цвета. Я непроизвольно вновь подала голос. «Но сейчас-то что не так?» — недовольно попросил рогатый. Я попыталась собраться с мыслями. «Что не так-то? Я сижу на коленях у... ну пусть будет парня. Целуюсь с ним, и, судя по всему, дело идет к самому главному. Вроде бы ничего особенного, даже приятно, столько месяцев без пары. Последняя неудачная пассия, обозвав меня трудоголичкой, бросила прямо в ресторане, не оплатив за себя счет. Теперь у меня новый кавалер, по уши влюбленный в меня и в буквальном смысле носящий меня на руках. Только что-то в этой картинке не складывалось. Наверное, явная нечеловечность приобретенного бойфренда и то, что он появился внезапно, нежданно-негаданно. Я все-таки попыталась четко сформулировать вопрос и выдала. «Зачем я вам? Что вы собираетесь делать?» Рогатый гордо ударил себя в мощную грудь сжатым кулаком. «Жениться, жить долго и счастливо, и умереть в один день». Я взвизгнула вновь. Рука с черными когтями зажала мне рот. «Что опять не так? Вроде все правильно», — обиделся дьявольский бойфренд. «Цветы, подарки, кровать с шелковыми шторами, свадьба и щенок». Я скосила глаза, уставилась на подарки. Все вышеописанное действительно находилось в этом помещении, стены которого больше всего походили на пещеру. Белое платье с пышной юбкой висело на манекене, а кровать была развратно мягкой даже на вид. «Щенок при чем тут?» — подумала я. Мой взгляд опустился ниже, я опять постыдно взвизгнула, но рот уже зажала себе самостоятельно. «Чего?» — насупился рогатый. Он понял, что его старания не оценили по достоинству. «Радуюсь», — коротко ответила я. Рядом с платьем сидело ужасное трехголовое страшилище, перевязанное розовым бантом, больше похожее на чешуйчатого монстра, и пускало слюну всеми тремя пастями разом. «А!» — коротко отозвался бойфренд. Посидели, помолчали. «Ну что, можно уже жениться?» Не выдержал потусторонний соблазнитель и протянул свои красные культяпки. «Не-а!» — нагло ответила я и размашисто перекрестила демона. Рогатый взвыл. Правильно, его очередь визжать. И закрыл лицо ладонями. Чешуйчатый пес, радостно загавкав, стал прыгать вокруг нас. Я угощала незваного женишка порциями неуклюжих крестных знамений. Демонический парень морщился и закрывался толстыми мускулистыми руками с кисточками черных волос на локтях. Как я заметила, крещение щепотью и двумя пальцами, то есть по-новому и по-старому, действовало на него одинаково хорошо. Видела я такие картинки в инете, где богобоязненные, истощенные строгим постом детки простирают над головой длань с двумя вытянутыми вверх пальцами. Не то, что некоторые современные попы, шары пузатые, глобусы на подтяжках и в рясах. Все, пора прекращать этот дурной сон. Ничем, кроме как мечтами старой девы, такие видения не назовешь. Только в таких глупых девичьих грезах появляются подобные постыдные соблазнители. Холеные, хорошо целующиеся, с рогами и копытами. Эх, и Оля Лазарева, надо меньше романчиков в мягкой обложке читать. Мои глаза нашарили выход. Бросив сокровенную фразу «Отче наш», все, что я помнила. Ах, как жаль, что святой воды под рукой не было. И размашисто перекрестив напоследок, я выбежала из комнаты и дала дёру по извилистым подземным коридорам. Боже мой, да что это за место? Я металась по темным подземельям, натыкаясь на редко попадающуюся средневековую мебель. Залы и переходы были оформлены в варварском стиле. Грубо сколоченные столы и скамейки, каменные стены увешаны тяжелыми гобеленами с кошмарными сценами. На тряпицах были вышиты костры, черти и истекающие кровью вопящие души грешников. Бесы были изображены очень реалистично и подозрительно похожи на любвеобильного женишка. Пестрый палас, висящий на стене, пошел волнами. Я с перепугу перекрестила его, но это не возымело должного эффекта. Из-под края вылезли три головы. Я выдохнула. Уф, это всего лишь пес с розовым бантом на шее. Псина кинулась на меня, и ее не спугнул даже мой ультразвуковой визг.